Кроме того, шли деятельные работы по укреплению Киева, Риги, Борисова и заканчивались укрепления, заложенных в 1810 году Бобруйска и Динабурга. В этих заботах прошли май и начало июня. 10 июня государь написал графу Салтыкову: «Ежечасно ожидаем быть атакованы. С полной надеждой на Всевышнего и на храбрость российских войск готовимся отразить неприятеля». Но как это не покажется странным, твердого, вполне определенного плана защиты у государя все еще не было. Будучи, с одной стороны, ежеминутно готовым к решительным действиям неприятеля, он, с другой стороны, невольно представлял себе это чем-то далеким, неверным. На заседаниях военного совета много спорили, много обсуждали, но, расплываясь в отдельных стратегических деталях, участники совета как-то не задумывались над общим планом. Да и зачастую в этих обсуждениях первое место отводилось сухой теории, причем за исходную точку брали не действительное положение вещей, а какой-нибудь придуманный факт. Так, например, однажды принц Ольденбургский жестоко сцепился с генерал-майором Пфулем по вопросу, идти ли после отражения Наполеона фланговым маршем на Варшаву, или же разумнее будет обходное движение с тыла. Барклай, обычно молчавший на этих советах, не выдержал и обратился к спорящим с холодным вопросом. Почему они ни разу не заикнулись о том, каким маршем и куда идти, если отразить Наполеона не удастся? Когда же, несколько растерявшись, Пфуль ответил ему, что слишком верит в непобедимость русской армии и военный гений ее державного вождя, чтобы разрешать тактические задачи отступления, Барклай холодно буркнул: «Жалко, а по нынешним обстоятельствам это было бы, пожалуй, разумнее всего». Император удивленно взглянул на Барклая. Он уже давно чувствовал, что тот таит в душе какой-то стройный и ясный план. Но в этих словах государю послышались нотки трусости, и в его душе мелькнула мысль, подходящий ли Барклай человек, чтобы быть главнокомандующим самой ответственной армии, если уже заранее он склоняется к мысли об отступлении. Взор государя требовал ответа, пояснения сказанных слов, но Барклай хмуро потупился и принялся чиркать что-то на клочке бумаги. Отпустив членов совета, государь, несмотря на позднее время, задержал Барклая. «Михаил Богданович», — обратился он к нему, — «сегодня ты сказал такую фразу, которая в устах всякого другого человека показалась бы мне малодушной. Но я душою чувствую, что ты что-то надумал. Насколько я понимаю, ты не хотел высказываться перед всеми этими балаболками», — хотел сказать государь, но поправился, — «господами-теоретиками. В чем же дело? И как, по-твоему, величие и достоинство России могут совместиться с позорным отступлением?» «Ваше Величество», — ответил Барклай, — «отступление только тогда может быть позорным, когда оно является следствием трусости или малодушия, но в воинском деле надлежит считаться только с конечным результатом. И если стратег видит, что осторожное отступление ведет к победе, а отважное наступление к поражению, то...» Государь взволнованно прошелся несколько раз по комнате. Он сознавал, что Барклай прав, и что до сих пор на их совещаниях не выяснен важный вопрос о тактике отпора. Но с присущей ему нерешительностью он каждый раз уклонялся от принятия решительного образа действий. Иной раз ему казалось, что русской армии надлежит орлом перелететь через Неман и задать хорошую трепку французам. В другой, что следовало заманить неприятеля к Смоленску.